Глава 6. «Мы с миссис Харрисон все обсудили», — сказала Агнес. «И вот что мы решили. Мисс Послетуэйт нет до этого никакого дела». Она сидела на краешке самого прямого стула мисс Силвер, сжимая новенькую блестящую черную сумочку с позолоченными ручками. Перчатки у нее тоже были новые, хорошего качества, а черное пальто стоило намного больше, чем решилась бы заплатить мисс Силвер сама. Она умолкла, видимо, ожидая комментариев. Мисс Силвер сказала: «Совершенно верно». Агнес раскрыла блестящую черную сумочку, вынула сложенный чистый носовой платок с буквой «А», окруженный веночком из незабудок, промокнула кончик носа и, так и не развернув платка, отправила его обратно в сумочку и подчеркнула свое последнее высказывание. «Мы считаем, что это ее не касается». Мисс Силвер докончила ряд и перевернула вязание. 10 дюймов спинки кардигана Этель Беркетт свисала со спиц. Работа продвинулась бы быстрее, если бы она не прервалась на пару детских пинеток. Она прекрасно поняла, что 5 фунтов приняты, и что новые 5 фунтов, которые Агнес надеется сейчас получить, будут честно поделены с миссис Харрисон. А после Туэйтиха останется ни при чем. Она поощрительно улыбнулась, и Агнес продолжала. «Вот раз такое дело, мы подумали, что лучше я сама к вам пойду, потому что у миссис Харрисон больные ноги». «Очень мудрое решение». «Вот что мы подумали. Не то чтобы у нас найдется много чего сказать, но мы подумали, что ваша молодая подруга такая добрая и дала задаток, так что мне лучше пойти». Поощрительная улыбка повторилась. «С вашей стороны это очень великодушный шаг. Я очень ценю вашу смелость и доверие. Так что вы можете мне сообщить?» На длинном, болезненно-бледном лице появилась легкая краска. «Ну, значит, дело было так. В гостиной есть телефон, но миссис Дагдейл разговаривает только с одной подругой, и потому он переключен на холл, чтобы я могла разговаривать, ведь у миссис Дагдейл нервы». «Да?» — вопросительным тоном подбодрила мисс Силвер. Агнес опять достала платок и промокнула кончик носа. Это было за неделю до того, как мисс Болл уехала. «Я чистила серебро в столовой, и тут зазвонил телефон. Я еще подумала: ничего, подождешь, когда я положу ложки». Я вышла через минуту, а мисс Болл уже сняла трубку, что ей делать было не положено. Она меня не видела, и я решила, что сейчас узнаю, в чем дело. Она постоянно все вынюхивала, шпионила, и я подумала, что если я ее изловлю, это будет ей уроком. Если бы кто другой был, я бы не стала подслушивать. Но ей же не положено отвечать на звонки. И я остановилась. «Да?» Агнес воодушевилась. Она еще раз промокнула нос и продолжала. «Ну так вот, она сказала: да, верно, говорит мисс Болл. Да-да, конечно, можете поговорить с миссис Дагдейл. Я вас сейчас переключу. Знаете, она недовольна, что я ухожу, но я уверена, что она не станет скрывать рекомендацию, данную мне миссис Дартрей». Мисс Силвер задумчиво сказала: «Понятно. Она говорила с работодательницей». «Похоже на то». Она немного послушала ее, потом сказала: «Где вы живете?» «Деревня хороша летом, но там далеко не всегда тихо, да и лето у нас бывает недолгим. Наверное, это настоящая глухомань, раз даже так называется, Deep End». И она засмеялась, как будто это смешно. Потом опять послушала и говорит: «Все эти дома? Как смешно! А почему они называют себя колонией?» Мне надоело слушать, я вошла в холл и сказала: «Мисс Болл, если это сообщение, то я его приму, а если это к миссис Дагдейл, то переключите-ка на нее». «Вот, конечно, если бы я знала». Мисс Силвер припомнила подходящую цитату, но оставила ее при себе. «Зло делается как по велению мысли, так и по велению сердца». Она пожалела, что у Агнес не хватило терпения, и она прервала Анну Болл. Но с этим уже ничего нельзя было поделать, и она сказала: «Вы уверены, что слышали название Deep End?» Агнес оживилась: «О да, совершенно уверена, потому что один из моих племянников родился в местечке с таким названием. Муж сестры служил садовником у титулованного джентльмена. А где же это место? В Линкольншире. Моя сестра говорила, что это самое сырое место в мире. Диппинг Сент-Николас. Они даже и ребеночка своего назвали Ником. А мне это имя не нравится. И глупо, потому что все равно старый джентльмен умер, а они через полгода переехали в Деваншир. Но мисс Болл упомянула не Диппинг, а Дип-Энд. Вы в этом уверены? О, да, уверена. Оно мне сразу напомнило сестру и ее ребенка. А может, там по соседству было местечко Дип-Энд? Не говорила ли ваша сестра что-нибудь про какую-то колонию в связи с этим местом? Агнес помотала головой. Ничего такого не припоминаю. Но сестра прожила там недолго, 8 месяцев. И было это уже 30 лет тому назад. А что там делается теперь, неизвестно. За 30 лет многое случается. Кто-то приходит, кто-то уходит. Звякнув спицами, заметила мисс Силвер. Агнес печально кивнула. Сначала муж сестры, потом бедный Ник убит в Аламейне. А дома осталась жена с 2 детьми. Очень милые девочки-близнецы. Такие вострушки. Я не против того, что она опять вышла замуж. Все равно племянника уже не вернешь. Разговор неожиданно задушевный закончился для Агнес самым приятным образом, потому что ей были вручены еще 5 фунтов, которыми ей предстояло поделиться с миссис Харрисон. Мисс Силвер тоже не осталась в накладе. Хотя она не рассчитывала на большее, все же она оказалась удачливее, чем полиция. Она позвонила в Скотланд-Ярд, и, к ее счастью, сразу же соединили с инспектором Эбботом. На его «Алло, мэм, чем могу помочь?» она сдержанно ответила. «Я звоню насчет пропавшей девушки». «Неуловимая Анна? Да?» «У меня есть некоторая информация. Есть основания полагать, что от миссис Дагдейл она отправилась в местечко под названием Дип-Энд. У моей осведомительницы это имя ассоциируется с Диппингом, поскольку она имеет семейные связи с Диппинг Сент-Николас в Линкольншире. Она подслушала телефонный разговор мисс Болл с будущей нанимательницей. Упоминался Дип-Энд. Она уверена, что не ошибается. Я сразу подумала, что про Диппинг в Летшире, где я однажды интересно провела время с полковником Эбботом и его супругой. Полагаю, там в окрестностях нет местечка Дип-Энд. Нет? Я знаю, что в детстве мы там часто бывали. Нет, Дип-Энда там нет. Из разговора следовало, что это деревня, но есть предположение, что Анни Болл было сказано, что ее одиночество будет скрашено наличием колонии. Она замолчала. Это все? Боюсь, что да. Ну и загадка. Она уверена, что местечко называется Дип-Энд? Но оно напоминает ей Диппинг? А что, вполне может быть. Может, оно действительно Диппинг, хотя ей кажется, что это не так. А тогда выбор велик. Я уверен, что это не то место, где жили мои дяди с тетей. Но, может быть, и другой Диппинг в Летшире? Конечно, название Дип-Энд звучит так, что это может быть любая горстка домов, расположенных на болоте. Ощущение сырости. Таких мест не так много по всей стране. Я посмотрю, что тут можно найти. И вечером приду с уловом, если будет таковой. Вас это устроит? Мисс Силвер. Улов оказался невелик, что, по мнению Фрэнка Эббота, было большой удачей. Выпив превосходного кофе, они подвели итог. Кроме Диппинг Сент-Николаса в Линкольншире, довольно крупного селения, и деревни на севере Летчера, где жил полковник Эббот с женой, есть еще Диппинг на юго-западном конце того же графства. В сущности, я считаю, что нам повезло. Диппинг Сент-Николас не вписывается в картину. Я думаю, его можно исключить. Как и мой родной Диппинг. Я думаю, последний. То, что мы ищем. Я говорил об этом с Рэндаллом Марчем. Он говорит, этот второй Диппинг находится на границе. Его называли Диппинг на болоте. Но после того, как землю осушили, окончание отпало. Это деревня, там есть большой садовый питомник, поставляющий товар на рынок Ледлинтона. И в сторонке, на расстоянии мили, нечто вроде ответвления, называется Дип-Энд. Там был большой дом. Во время войны его разбомбили. Теперь земля застроена. Возможно, это и есть ваша колония. Марч сказал, что выяснит и даст мне знать». Мисс Силвер просияла. «В самом деле, может быть. Не хочешь ли еще кофе? Пока ты пьешь, я расскажу о разговоре с горничной миссис Дагдейл». Фрэнк Эбботт откинулся в кресле и выслушал разговор Анны Болл по телефону, подслушанный Агнес и скрупулезно пересказанный мисс Силвер. Когда она закончила, он спросил: «Думаете, на нее можно положиться?» «О, да. Это женщина старой закалки. Она знает, что говорит, и говорит с предельной точностью». «Жаль, что она не знает имени нанимателя», — мисс Силвер с сожалением сказала. «Единственное, кто его слышал, это миссис Дагдейл. Но ее, боюсь, вряд ли можно назвать ответственной и точной. У нее рассеянное сознание, изрядно затуманенное. Она занята только собой и не обращает внимания ни на что другое». «Вы из нее хоть что-нибудь вытянули?» «Хобсон не смог». Мисс Силвер протянула ему половинку листа бумаги. «Она даже согласилась поговорить, но выдала мне кучу имен, начав с реплики, что это не может быть Кэтбери». Он скинул брови. «Вы предполагаете, что это Кэтбери?» «Я ничего не предполагаю». Он вслух прочел. «Кэтбери, Восток, Кейдл, Кэрингтон, Келмсфорд, Рудок, Редфорд». Он с любопытством поглядел на нее. «Ну? Что ты можешь из этого извлечь?» «Боюсь, немного. Разве что». Он вновь обратился к списку. «Очень много К. Кэтбери, Кейдл, Кэрингтон, Келмсфорд. Что еще? Посмотрим. Восток, Рудок. Два необычных имени. Кэтбери, Кейдл, Кэрингтон. Первые буквы, как видим, одинаковые». «Я тоже это отметила. Не могу отделаться от чувства, что все эти имена вызваны тем единственным, которое она слышала, но не потрудилась запомнить». «Думаете, оно начинается с К?» «Думаю, это возможно. Окончается на Форд или Ок. Скорее, последнее, поскольку Восток и Рудок – имена необычные. Они могли возникнуть только по особой ассоциации, в то время как Форд – часто встречающийся суффикс». Он посмотрел на нее с насмешливой улыбкой. «И какие у вас возникают предположения?» «Что одно из этих имен действительно может принадлежать нанимателю Анны Болл». «Я так не считаю, но это возможно. Но если мы начнем искать другое имя, то это может быть Кредок». «Как это пришло вам в голову?» «Нет, попробуй сам. Три раза «эт», два раза «ок», мелькающее «р» и множество «к». «Что ж, может быть. Или же...» Его улыбка стала провокационной. «Миссис Дагдейл не так бесхитростна, как вы. Такой род ума способен на любую несообразность. Имя может оказаться Смит или Джонс».